Часть восьмая. Наши магические уроки плавно прогрессировали. Недавно я освоил все продвинутые заклинания из книги, естественно, используя при этом безмолвные чары. По сравнению с моими обычными тренировками, использование продвинутой магии было плевым делом. Хотя продвинутая магия в основном охватывает целые области при применении, так что ее использование несколько ограничено. Или, скажем, вызов дождя, что вообще можно сделать с помощью этого? Я действительно так подумал сперва, но потом оказалось, что Рокси пару раз вызывала дождь по просьбе местных жителей и получила много благодарности за это. Я слышал это от Пола. Кроме этого, Рокси получала и другие запросы от деревенских жителей и помогала решать их проблемы с помощью магии. Я наткнулся на большой камень, когда обрабатывал почву. «Помоги мне, Рокаймон! Предоставь это мне! Что это за магия?» «Эта магия увлажнит почву вокруг камня, и тогда я превращу ее в грязь с помощью магии земли, создав магическую комбинацию». «Вау, невероятно! Камень погружается!» «Фу, как-то так, наверное». «Как и ожидалось от учителя, ты помогаешь окружающим?» «Помогаю?» «Нет, просто собирать деньги на карманные расходы». «Ты берешь деньги?» «Конечно же!» «Что за скряга?» Пусть даже я так и подумал, похоже, для деревенских это было вполне нормальным. Поскольку никто в деревне больше не мог справиться с такими задачами, они продолжали восхвалять Рокси. Отдавать и получать взамен. По-моему, как-то не совсем правильно. Помогать нужно бескорыстно. Стандартная позиция японца. По идее, это нормально брать за это деньги. С точки зрения здравого смысла, это абсолютно нормально. Но из-за того, что я был безработным бездельником, который даже не заикался о помощи другим, меня не считали весьма проблемной личностью в собственной семье. Конец восьмой части.